можете заметить разницу почти невозможно. Там немножко, так сказать, расхождение в ритмике есть. Но я так читаю, что вроде же на телевизорах. Вот можно так прочитать, что меня не видно. Вот. Значит, перед нами три разные эпохи. Три разных, так сказать, социальных положения. Древнерусский князь, украинский казачий старшина. Вот в тот момент Хмельницкий только начинает свою борьбу. Причем Гетман, он вообще просто почти что рядовой человек. Повстанец. Вождь помочь восстанию. Вот. И, наконец, вот этот самый министр Анны Иоанновны, соперник Берона и так далее. Вот он, ясно. Три разные эпохи, три разные культуры, три разных социальных положения. И между тем все три человека мыслят совершенно одинаково, чувствуют совершенно одинаково, говорят совершенно одинаково, и все они мыслят, чувствуют и говорят, как декабристы, как самые люди. Это совершенно очевидно. Разрыва между авторской речью и речью героев нет никакого. Вы скажете, это же получается что-то вроде исторического маскарада. Все эти герои, не что иное, как маски, под которыми скрывается сам реле, чтобы развернуть в такой форме революционную агитацию. Знаете, это очень, вроде бы, так сказать, такое предположение вполне уместно. Вот, но оно все-таки вызывает сильные сомнения. Может быть, не, скорее всего, неправда. Вот почему. Значит, во-первых, древнерусский маскарад как раз не очень-то годился для цели обмануть цензуру. Существовал другой вид маскарада, более адекватный, которым обмануться было легче. Это греко-римский, античный маскарад. Для античности, например, вполне уместно, скажем, упоминание о правах граждан. Время было такое понятие, соответствующее понятию гражданин, ну и понятие, соответствующее понятию права. Собственно, его римляне, собственно, и выработали. Вроде действительно человек изображает то, что было когда-то. А вот когда Дмитрий Донской говорит о правах граждан, тут уже маломальский образованный цензор может насторожиться. Потому что слово гражданин-то новенькое еще, свеженькое в русском языке. Его Карамзин, да, по-моему, Карамзин его ввел, как кальку с французского ситуагина. Гражданин, горожанин. Гражданин. Вот. Павел, правда, тут же заменил, адаптировал это в обыватель. Заменил слово гражданин, слово обыватель. С точки зрения позднейшего языка очень остроумно. Вот. Гражданин, что я обратился в обыватель. Ну да. Значит, тут как раз как маскарад это очень, не очень-то подходит. Меньше подходит, чем традиционный привычный маскарад, который сам же Рылеев, например, использовал в стихотворении «Временщику». И превосходно этот маскарад сработал. Во-вторых, он всячески старается дать читателю понять, что это вовсе не маскарад. Что перед ним подлинная история России. Во-первых, он время от времени вставляет в свои тексты прямые цитаты из Карамзина. Ну, не в расковыченные, конечно, но узнаваемые. Как читатель сразу соотносится с какой-то исторической справкой. Далее, он эти самые по отдельному изданию, он эти исторические справки вставляет. То есть, каждой думе, каждому поэтическому тексту предшествует такая историческая справка о соответствующем деятеле, о соответствующих событиях. Он настолько был озабочен, чтобы это было сделано точно, так как сейчас говорят, аутентично, что сам даже не взялся за эту работу, а пригласил для этой цели, значит, известного такого архивиста, археографа, историка, мифолога, Строева, который эту работу самым тщательным образом и проделал. Вот это первое. Он всячески дает понять, что это подлинная история. С другой стороны, повторяется не только понятия, которыми оперирует его герой, не только их мысли, чувства и слова. Повторяется вообще очень много. Ну, например, на повторах построена, на повторении одного и того же построена композиция этих самых дум Рылеевских. А совершенно одинаково строится экспозиция. Вот один из исследователей Рылеева как раз обратил внимание, приводит пример. На камне мшистом в час ночной сидит Крупский. На черном пне в полночь сидит царевич Алексей. Вокруг и того, и другого шумит и страшно воет темный дремучий лес. Осяновский пример. На диком бреге Иртыша сидит Ермак. Над кипящей пучиной Волхова сидит Вадим. Одиноко погружившись в свои думы, сидят на шумных пирах песнопевец Баян и Владимир Красное Солнце. Под сводом обширным темницы с подземной сидит скованный тяжелой цепью Дмитрий. Среди мрачной и сырой темницы в оковах лежит, но почти сидит, Хмельницкий. В крепости в цепях сидит кабинет министра Волынский. Михаил Крюсков ранее выводит на площадь, но и там он садится, отец Шумовский. Значит, с одной стороны, все время он поддерживает ощущение, что это подлинные факты истории, только поэтически изложены. А с другой стороны, все время создает ощущение чего-то устойчивого, бесконечного повторяющегося. Это самый разный аспект. Вот в этой самой вот реальности доподлинной что-то повторяется. И вот это стабильно, устойчиво повторяющееся начало есть национальный характер. Каким вы представляете первенство? Что национальный характер представлялся им чем-то таким неизменным, вездесущим и всегда и везде самому себе равным. То есть, конечно, Рылеев понимал и признавал, что сознавал, вероятно, что Дмитрий Донской не мог употреблять такие слова, как «древнее право граждан». Но для него, для Рылеева, эти слова, они отражали различие внешних форм культуры, различие внешних форм культуры. Но по существу эти различия ничего не значат. То есть где-то во глубине своей души, верил Рылеев, да и вообще все декабристы, все русские люди одинаковы. Какой бы культурой они ни были воспитаны, в какую бы эпоху ни жили, какому бы сословию ни принадлежали, где-то вот в последней глубине своей души они все одинаковы. Это и есть национальный характер. Это такая неизменная субстанция духовная. И чем отличается от духовной субстанции русского народа, а именно тем, что это народ свободолюбивый, это народ свободолюбец, народ тираноборец, и можно сказать так, народ аскет, народ реалист, который, вот это говорил лишь русский, тот, кто, забывший вовсе о себе, готов всем жертвовать народу. Если вы записываете, забывший вовсе о себе, готов всем жертвовать народу, подчеркните вовсе и всем. Жертвовать всем, забывший вовсе о себе. То есть никаких тут, так сказать, гармоний, консенсусов, ничего подобного. То есть русский национальный характер представляется как характер народа, для которого, который всегда дает предпочтение, так сказать, общественному перед личным, разуму перед страстями, подвигу перед уступкой и так далее. Вот такое абсолютное предпочтение одного другого. Ну вот тут, значит, дальше возникает вполне естественный вопрос, который уже возник, в тот момент еще не возник, в первой половине 20-х годов, но уже в конце 30-х он обрисовался со всей, так сказать, ясностью. А почему мы решили, можно задать вопрос Рылееву, что русский народ в самом деле такой? Не говорил же Дмитрий Донской о древних правах граждан. Но получается, что он, может быть, и не говорил, но его сознание это влащило почти всего мира. Может, так сказать, всего будет забыло. Ну, конечно, если речь идет о том, что все, так сказать, экземпляры русского человека несут в себе одно и то же глубинное содержание, то можно взять за исходный пункт людей. Без базара ни один ботаник не станет интересоваться отдельной березой, потому что все березы как вид одинаковы. То есть на этом уровне все одинаково. Можно взять любую березу и судить о березах как о виде. Но почему нужно брать за образец?